Ныне во храм Святой Богородицы. Трехлетняя от раковица Святая Дева Мария, Матери Господа Иисуса Христа, в трехлетнем возрасте, приводится в Иерусалимский храм и воспитывается. И это воспитание доставило ей чистоту и святость, так что она удостоилась быть Матерью Господа нашего Иисуса Христа. Вот таково велико значение, воспитательное значение храма Божия. Если такое было, великое воспитательное значение Иерусалимского, Ветхозаветного, Иудейского храма, то тем большее религиозно-воспитательное значение имеют наши христианские храмы. Поэтому в храмах Божьих души верующих воспитываются. Храм Божий – это есть училище благочестия. Это есть небо на земле, где верующие души именно вот учатся истинным верой и правилам благочестия. Поэтому надо большое внимание уделять посещению храма Божия. В особенности надо внимание обращать вот на, прежде всего, на воспитание младенцев, детей. Дети именно вот в храме Божьем, они формируются, души их здесь получают совершенство. Они здесь именно становятся совершенными людьми, так сказать, знающими и правила благочестия, и, так сказать, делаются такими людьми благодатными и способными на совершение всякого доброго дела, делаются полезными гражданами общества. В наше время родители особенное внимание обращают в воспитание детей, это дать детям светское образование, чтобы они научились бы светским наукам, всяким естественным искусством, житейским рукоделием и прочее. Нисколько не заботясь, прежде всего, о обучении именно духовно-нравственном, чтобы научить детей истинным верой и правилам благочестивой жизни, чтобы научить детей правильно, искренно и пламенно молиться Богу, распознавать добро, отличать добро от зла. И вот как раз вот это самое главное, да, и опускается родителями. Поэтому, хотя и выходят люди, и светски образованные, но духовно они несовершенные, они неполноценные. Такие люди, они хотя и блещут светским знанием, светским познанием, и научились, конечно, познание всех отраслей науки и жизни. Но это только внешний их не блеск. Да. Внутреннего блеска у них нет. Это подобно мишуре. И такие люди, они, конечно, несовершенные. Они еще не достигли совершенства. И такое существо, оно обычно бывает такое изворотливое и лукавое, на все такие, знаете, низкие поступки способные. Человек пустой, без Христа, без вот просвещения христианского, человек несовершенный, неполноценный. Вот познание Бога, иметь знание Бога, страх Божий и знание заповедей Господних, исполнение их. Вот что для человека нужно, и в чем, собственно, заключается смысл и существо человека. Познай Бога, исполняй его заповедь. Вот смысл человеческой жизни. А как раз вот это сейчас и все это из вида упускается. Мы много слышим, много читаем в печати о том, что современное молодое поколение порочное. Оно испорченное, Действительно, современное молодое поколение, мы видим, что оно развращенное, преступное. И почему вот такие люди стали такими порочными, негодными людьми? Потому что они не посещали храма Божия, так сказать, и души их не приобщались ни к чему такому светлому, духовному, божественному. Они и не знают христианского учения, не знают ни праздников, ни постов, никаких церковных правил не знают и не исполняют. Если бы их с младенчества проводили бы в храм, и здесь бы их воспитывали бы, то они не были бы такими людьми. И виновными вот в таком развращении, в такой порочности нашего молодого поколения прежде всего являются те, кто не заботился, кто не проводил их в храмы Божьи, не учил их страху Божию. Это прежде всего родители, отцы и матеря. Надо уяснить ту истину, что нежные детские души, они очень так крайне восприимчивы ко всему, и к доброму, и к злому. Поэтому надо детей окружать только добрыми, светлыми примерами и словами, и действиями. И надо стараться детей приучать к трудолюбивой такой простой, воздержанной жизни, удерживать их от всякой роскоши и всякой такой наклонности, такой жизни роскошной, и заботиться, чтобы они не сражались бы духом упрямства, непослушания родителям, духом лености, гордости, самолюбия. И вот если такое внимание будет обращено на детей, и в свое время будут их исправлять, их нравы в лучшую сторону, потом такие дети именно будут на радость родителям, чего мы сейчас этого и не видим. Поэтому, дорогие братья и сестры, у кого есть дети, сугубое внимание обратите на христианское их воспитание. Беда в том, что мы, сами родители, не заботились о должном воспитании наших детей. Святой Иоанн Златоуст говорит, что те родители, которые пренебрегают христианским воспитанием своих детей, они вот беззаконие где-то убийцы. Детство от убийцы только отделяет душу, тело от души. А вот кто так не бережет воспитание своих детей, они, говорит, губят и души, и тела своих детей. Вот стараемся предлагать побольше внимания, заботы к своим детям, учить их должному христианскому благочестию, чтобы они были бы добрыми, были бы людьми, полезными бы для общества. И тогда милосердный Господь за эти труды, да, и в этой жизни родителей вознаградит доброй жизни. А самое главное, Господь воздаст им подаяние в будущей вечной жизни. С праздником вас! Спасибо.